Полисмен взбирался по наклонной лестнице. Медленно, осторожно. На его плечах лежал мешок с песком. У полисмена были соломенного цвета волосы и квадратная челюсть. Его униформа была изношена чуть ли не до дыр. Следом, тоже с набитым песком мешком на плечах, лез Марк. Мешки шли на укрепление баррикады, сооруженной на верхней площадке башни охлаждения. Радиоаппаратура Тима была теперь защищена довольно прочной стеной. Полисмен обернулся, оказавшись лицом к лицу с Марком. Телосложением он очень напоминал Марка и был весьма рассержен. «Мы не дезертировали из нашего города», — сказал он. «Я вовсе не это имел в виду». Марк с трудом преодолел желание ответить резкостью. «Я только сказал, что большинство из нас...» «Мы были на дежурстве», — сказал полисмен. «Я знаю по меньшей мере двух наших, которые смотрели тогда телевизор. И мэр смотрел. А я не смотрел. Впервые я узнал о том, что происходит, когда услышал, как какая-то девушка закричала, что комета столкнулась с землей. Я оставался на своем посту. Потом появился мэр. Он собирал нас. По переходам, то вверх, то вниз, он провел нас к гаражу. Там он разместил людей по многоместным легковым автомобилям, уже нагруженным всяким барахлом. Пассажирами в основном были женщины, но были и мужчины. Полицейские на мотоциклах образовали эскорт, и мы двинулись в сторону Гриффин-парка. И вы не... «Я совершенно не понимал, что случилось», — сказал полицейский. «И там мэр сказал нам, что комета вызвала некоторые разрушения, и что теперь мы должны направиться туда, чтобы поддержать там порядок». «Ох, парень, вы видели цунами?» «Ческу, там ничего не осталось, чтобы можно было поддерживать там порядок. Сплошной туман и дождь. Некоторые здания почему-то не опрокинулись. Джонни Киму и мэру приходилось кричать друг на друга. Я стоял совсем рядом, но не мог расслышать ни слова. Грохотал гром, сверкали молнии, ревело цунами. Потом Джонни и мэр снова забрали нас, и мы направились к северу». Полисмен замолчал. Марк Ческу тоже уважительно хранил тишину. Они глядели, как прыгают на волнах четыре лодки. Это удирали Робин Лаумер и некоторые из его строительных рабочих. Перед отбытием Лаумер пытался заявить свои права на некоторую часть имевшихся на АЭС припасов. Крик стоял страшный, но люди с ружьями, в том числе Марк и полицейские мэра, настояли на своей точке зрения. «Сен-Хоакин мы пересекли часа за четыре», — продолжил полисмен. «И разрешите заверить вас, путь был очень нелегким. Мы ехали, включив сирены, но езда заняла много времени. Одну из машин пришлось бросить. Мы добрались сюда, когда вода поднялась выше ступиц колес, а строительство дамбы было почти закончено. Мы разгрузили машины и на себе под дождем перетащили вещи через дамбу. Когда мы закончили с этим, пресс послал нас работать на дамбу. Мы вкалывали как кошаки. На следующее утро вокруг нас было уже море. И прошло еще 6 часов, прежде чем я смог принять душ». «Душ? Что? Вы произнесли это так небрежно. Душ. Горячий душ. Знаете ли вы что? Ладно, оставим это. Я лишь сказал, что большинству из вас пришлось пуститься в бегство». Нос полисмена почти коснулся лица Марка. Это был узкий с выступающей переносицей классический римский нос. «Мы не пускались в бегство. Мы собрались там, чтобы можно было без труда, когда все кончится, вернуться в город и восстановить в нем порядок. Но черт побери, от города ничего не осталось, кроме этой атомной электростанции. Мэр рассказал, что с формальной точки зрения она является частью Лос-Анджелеса. И вот мы здесь. Никто не причинит АЭС никакого ущерба». «Ну и славно». Четыре лодки из-за большого расстояния казались уже почти маленькими. Несколько строительных рабочих, пожелавших остаться, забрались на дамбу. Смотрели, как удаляются лодки. Смотрели, видимо, с грустью. «Думаю, теперь они станут рыболовами», — сказал Марк. «Попытайтесь только представить, как мало мне надо», — сказал полисмен. «Ладно, принимаемся за работу». Хори Джексон выключил мотор, и лодка двигалась по инерции, пока не остановилась. «Насколько я понимаю, как раз сейчас под нами Васка», — подумал Хори. «А если я не прав, то ничего не могу поделать». Тим взглянул на холодную воду и поежился. Костюм для подводного плавания, в общем-то, подходил Тиму. Но кое-где был широк, а там, в воде, должно быть чертовски холодно. Тим проверил дыхательную систему. Система работала, баллоны были полностью заряжены. Этот факт также производил впечатление. Если у механиков Сан-Хоакинской АЭС чего-либо не оказывалось в наличии, они просто-напросто шли в мастерскую и делали то, чего не доставало. Здесь был остаток другого мира. Мира, где ты не обязан обходиться тем, что случайно оказалось у тебя под рукой, где право решать оставалось тебе. «Я вот все думаю», — сказал Тим. «Если на свободе оказалась домашняя забава, золотые рыбки, то как обстоят дела с пираньями?» «Для них вода слишком холодная», — сказал Джейсон Гилкуди и рассмеялся. «Понятно. Ладно, пора идти». Тим скарабкался на планширь, посидел, балансируя там мгновение, и спиной вперед бросился в воду. Холод был ошеломляющий, и все же вода была не настолько ледяной, как ожидал Тим. Он помахал рукой оставшимся в лодке. Затем нырнул для пробы. Вода была черная, как чернила. Тим едва мог разглядеть, что показывает укрепленный на запястье компас и указатель глубины. Указатель глубины был еще одним из чудес, созданных людьми из обслуживающего персонала АЭС. Его смастерили и откалибровали за какие-то пару часов. Тим включил фонарь, герметический. Луч пробился не более чем на 10 футов, видимо из скверны, словно вокруг разлилось молоко. Вот в изумрудном заливе вода была чистая, как стекло. Ким тогда плыл сквозь заросли водорослей, которые походили на джунгли. Стремительно проносились рыбы. Это было давным-давно. Ударом ног Ким отправил свое тело в белесую тьму, пытаясь достичь дна. Дно оказалось в 60 футах. Было абсолютно тихо, если не считать булькающего шипения регулятора и звуков дыхания Кима. Впереди обрисовывалось что-то неясное, чудовищное, горбатое. «Фольксваген», — понял Ким, когда подплыл ближе. Заглядывать внутрь машины он не стал. Он плыл над дорогой, проплыл мимо Империала. Рыбные стайки вплывали в машину и выплывали обратно через разбитые стекла. Зданий вокруг не было, только автомобили. Наконец показалась бензоколонка. Но она до того, как ее затопила вода, успела сгореть. Ким поплыл дальше. Скоро придется выныривать. Но вот, наконец, во мраке нарисовались тени прямоугольной формы. Видимость была слишком плохая, чтобы можно было заняться выбором. Ким попробовал двери. Они были заперты. От кого заперты? От моря? Ким поплыл дальше, пока не нашел разбитое окно. В доме было пугающе темно, но Ким заставил себя вплыть внутрь. Он оказался в большой комнате. По крайней мере, комната ощущалась большой. Сбоку виднелось белое облако. Тут прежде стояла полка с книгами в бумажных обложках. Бумага расползлась и превратилась в скопление взвешенных в воде частиц. Ким поплыл прочь, и туман поплыл вслед за ним. Ким обнаружил прилавки, полки, различные разбросанные по полу товары. Он плыл над полом, находя повсюду сокровища. Лампы, кинокамеры, радиоприемники, магнитофоны, трубки дневного света, телевизоры, капли для носа, пульверизаторы с краской, пластмассовые модели, батареи, тропические шлемы, мыло, чистящие устройства, соленые консервированные земляные орехи. Такое обилие вещей, и в большинство все это безнадежно испорчено. Запас воздуха внезапно кончился. В панике Ким завертел головой в поисках товарища. Потом сообразил, что вопреки всем правилам, сейчас он нырял в одиночку. Осознавать это было как-то странно. Одного комплекта снаряжения для подводного плавания мало, если хочешь идти под воду с напарником. Ким постарался успокоиться и потянулся рукой за спину, к баллону. На ощупь достал клапан регулятора и переключился на резерв. Теперь в его распоряжении было еще несколько секунд, и Ким использовал их на то, чтобы собрать кое-что из валявшегося на полу и сунуть добычу в мешок, прицепленный к поясу. Он выплыл из магазина, вынырнул на поверхность, обнаружив, что оказался на большом расстоянии от лодки. Он замахал рукой, привлекая внимание оставшихся в лодке, подождал, пока они подгребут к нему. «Нашли какую-нибудь пищу?» Хури Джексона интересовало только одно. «Пока есть возможность пополнять воздух в баллонах, нужно будет поискать еду. Когда мы вернемся к Портервилю, я покажу места, где должна быть еда. Вы за ней нырнете, и мы поделимся». Ким покачал головой. На его душе скребли кошки. «Это был универмаг», — сказал он. «Снова разыскать его сможете?» «Наверное, смогу. Он как раз под нами». «Видимо, сможет. И там есть немало того, из-за чего стоит потрудиться, вытаскивая находки из воды». Но Ким так вымотался, что не мог восхищаться найденным. И ощущал он лишь одно – ужасающее сознание утраты. Он обернулся к Джейсону Гилкури. Лишь Джейсон сможет понять его, если вообще кто-либо сможет. «Каждый, понимаете, каждый мог бы прийти туда и купить то, что ему надо», – сказал Ким. «Бритвенные лезвия, носовые платки, калькуляторы, книги. Каждый был в состоянии купить все это. Если мы на протяжении долгого времени будем упорно трудиться, может быть, некоторым из нас удастся дожить до того времени, когда эти товары будут продаваться снова». «Так что вы доставили на поверхность?» – требовательно спросил Хори Джексон. «Универмаг», – сказал Адольф Вейли, – «вам удалось что-нибудь раздобыть из списка Форестера? Растворитель, аммиак, что-нибудь в этом роде?» «Нет», – Ким протянул свой мешок. Мешок вскрыли. В нем обнаружилась бутылка с жидким мылом и детская игрушка. Все уставились на Тима странными взглядами. Все, кроме Джейсона Гилкуди, положившего руку на плечо Тима. «Вы не в том состоянии, чтобы сегодня нырять снова», – сказал он. «Дайте мне полчаса, и я схожу вниз снова», – сказал Тим. Хори Джексон снова полез в мешок Тима. Рыболовные крючки и леска. Пустая коробка из-под трубочного табака. Земляные орехи. Хори открыл банку, пустил ее по кругу. Тим взял горсть. Орехи были на вкус, словами не передать до того вкусные. И почему-то напоминали о вечеринке с коктейлями. «Иногда после погружения в воду в голове возникают странные мысли», – сказал Тим, и тут же понял, что эта фраза ничего не объясняет. Ведь утерянный им, Тимом, мир находился сейчас там, под водой. Мир, превращенный в развалины. «Угощайтесь», – сказал Гилкуди. «Тут еще на глоток осталось». Он протянул Тиму бутылку виски. Тим даже не помнил, как подобрал эту бутылку. Один глоток. Небо обожгло взрывным ностальгическим пламенем. И бутылка полетела далеко за борт, в воду. И там, в восточной части моря, почти на линии горизонта, Тим вдруг увидел зловещие пятнышки. Лодки нового братства. «Включайте мотор, Хори! Быстрее включайте мотор! Они перехватят нас!» – сказал Тим. Двигатель заработал, и Тим, балансируя, весь подался вперед, пытаясь разглядеть побольше подробностей. Но все, что он смог увидеть, это множество маленьких лодок. А одна лодка была гораздо большего размера. Это же баржа, и на ней что-то установлено. Мне кажется, они волокут за собой орудийную платформу.